дал нам возможность еще раз собраться здесь вместе, чтобы послушать Слово Господне. Наверное, то самое ценное и сильное, что только есть в нашей жизни, что нам предложил Господь, это Его Слово. И я хотел бы, чтобы все мы более глубоко вникали в Него. Вы знаете, я вот часто наблюдаю в последнее время, вот насколько много времени в собраниях отдается на пустоту. То случаи какие-то люди рассказывают, которые слезу вышибают, то еще что-то. И вроде бы получается, что и собрание было хорошее, говорим так. Но когда выходим, то ничего не меняется абсолютно. А вот когда Слово Господне вызывает слезы, когда Дух касается Господень сердца, тогда меняется вся наша жизнь, за что слава и благодарение Господу. И я хотел бы, чтобы ваше собрание не подстраивались под что-то, но чтобы здесь звучали молитвы искренние, и чтобы было побольше Слова Господне и благодарение Богу. Мне есть определенная тема, я думаю, у тебя послушание сегодня, потому что мы сегодня все люди, и хотя мы сегодня спасенные, Господь спас нас, но нам еще предстоит путь по земле. И вот проходя его очень часто, дьявол достигает своей цели, мешает нам идти, а в некоторых случаях и останавливает даже очень сильно. И потому, ну, мне хотелось бы обратить сегодня внимание вот именно на это. И вы помните, очень коротенько, кто-то сегодня третью главу цитировал Евреям или четвертую, кто-то из братьев говорил сегодня с четвертой главы. И там прежде, ну, там дальше апостол Павел рассуждает, а почему евреи, эти 12 колен, вот которых, почему они в обетованную землю не вошли? Брат, характеристика их очень нехорошая, вот этих, но все-таки Господь кивнул в обетованную землю. Там Иерувим шел, который бунтар был, там Леви, который был жестокий, но Господь их вел все равно. Ну и, наверное, вел не потому, что хотел там пошутить, он и хотел вести в обетованную землю. Но позже дальше тает вопрос апостол Павел. Ну так вел, и стол поближе шел, почему они не вошли? И он не сказал, потому что они были плохие, они были жестокие, они были неверные, они были землею связаны. Он этого не сказал, он сказал, они могли пойти за неверие и непослушание. Вот и все. Мы часто думаем, что нам характер вот нас скверный помешает. Думаем, что еще что-то может помешать. Но Господь силен справиться с нашим характером. Но если будет непослушание Ему, вот тогда вот эта и проблема вырастает. И потом я хотел бы, чтобы прежде всего, чтобы вы были послушны, и я в том числе, чтобы в ваших собраниях было именно то средство, Слово Господне, которое исцеляет сердца. Не я обратил внимание, это я просто начинаю еще, я иногда 20 минут начинаю. Я вообще даже шучу, говорю, тебе 20 минут, я говорю, 30 начинаю, а вы мне дали 20 минут и начать, и кончик даже я говорю. И говорить-то некогда. И помните, апостол Павел сказал, он там напомнил о скинии. Вот, теперь, он говорит, другая скиния, а вот раньше было вот такая, такое устройство было. Но из этой скинии можно много что взять из устройства, потому что это намеки сегодня, символы для нас. И там очень интересно написано, что первое, для того, чтобы скинию построить, то нельзя было строить лишь бы из чего, кому из чего вздумается. Господь сказал, вот мне надо золото приносите, серебро, драгоценные камни, потом, значит, шерсть, и цвет указал кожи, и цвет указал даже. И я обращал внимание на кожи, и обращал внимание на покрывало, которые, значит, были тканы из весона, из весона они должны были, из нитей, а весон – это скрученная нить. Я только тогда выкручиваю, нитка втрое скрученная, не скоро порвется. То есть вот наша одежда правильности складывается из того, насколько тесные у нас отношения друг с другом. И это является уже стандартом для Господа, чтобы мы могли войти в вечность святую. Для Него стандарт, знаем ли Библию или нет, хотя это важно, если не будем знать Библию, то и будем знать, как поступать. Люди являются показателем, стаж наш, у него показатель, как мы умеем любить друг друга. И он нам сказал одну интересную вещь, когда вот это строилось вот это скиния, он сказал, что покрывало должны быть синего, значит, и пурпурного, короче, красного цвета двух. Два красных цвета было. Синий, потом червленая ткань и красная пурпуровая. Это два оттенка. Вот в чем смысл? Что должно нами обладать в собрании? Что мы должны проповедовать? Синий цвет – это небо. Вот на три части разделено все служение, хождение наши, ценности наши. Вот те средства, которыми Бог меняет человека. Во-первых, мы направляем у неба всегда. Мы не направляем к Ивану, не направляем к Стефану, не направляем к баптистам, не направляем к пятидесятникам, не направляем к харизматам. Мы направляем у неба. Вот одно покрывало, один цвет был, там их много было покрывало. Но только три цвета должно быть в небо. Остальные два красные были. Это был багряный цвет, это черно-красный и красный. И вот эти два красных цвета указывают на то. Один на кровь Христа, а второй на грех, которым не должно быть места. Вот три основные направления. Все остальное, то, что вы часто рассказываете, душесчипательные истории, это очень часто оказывает, просто занято время, а пользы никакой нету. Я бы хотел, чтобы в вашем собрании звучала именно вещь благая евангельская о небе, о крови Христа, и как ни странно, как это не нравится людям, о грехе, чтобы его раскрывать, чтобы его не было. А вы знаете, что грех тоже красный нарисован в Священном Писании. Если будут ваши грехи как багряные, а багряные – это красный цвет, то как волну уберут, ну и так далее. Ну а круг Христа само собой красный. Мы знаем, что круг Христа красный, это, пожалуйста. Я бы очень хотел, чтобы сегодня не поддавать икновениям современным, чтобы не уделяли времени тому, что просто является пустым времяпровождением, но чтобы у вас были пламенные молитвы перед Господом. Одна цель – хочу на небо и греху через круг Христа в моей жизни, в церкви не может быть места. Если это будет так, будем иметь ту полноту благословения, о которой сегодня мечтаем, о которой сегодня проповедуем и которой хотели бы видеть в нашей жизни. За что слава и благодарение Господу. Но я буду читать одно место Священного Писания, я над ним немножко порассуждаю. Я сначала прочитаю. Вот главная цель наших хождений перед Богом, церковью, на наши места молитвы, на наши богослужения, она выражена в послании Петра первом. Это вот первая глава, 22 стих. «Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Буквально в этих коротких словах выражено все, что Господь нам предлагает иметь и что Он хочет видеть. Я говорю, как это можно делать? Послушание. Чему? Истине. Вот два текста. Послушанием истине. Через Духа, через Дух Святой, естественно. Дух здесь написано с большой буквы. Очистивши. Значит, что нам мешает любить? Здесь написано. Грех, который живет, он всегда будет против. Душа ваша к нелицемерному братолюбию. Оказывается, есть и лицемерные, что братолюбие, а есть нелицемерные. Но для того, чтобы иметь вот эту полноту немножко, я читаю чуть-чуть выше. И после я просто буду обращать внимание, на что бы я хотел сегодня, чтобы вы обратили, и я, чему послушание. Ведь послушание, Слову Господню, а требований очень-очень много. А в Библии, когда мы читаем, и это надо, и это надо, и это надо, и это надо, и это надо. Но мы все за раз не скажем, если даже сегодня 10 часов проповедовать, то не скажем. Потому когда проповедник говорит, то естественно, все он не может сказать, но на что-то обращает внимание более концентрированно. Все остальное будет завтра, послезавтра. А вот на сегодня вот это надо. И я читаю, почему Господь говорит так, послушанием истины через Дух очистивший. Он говорит так, в этой первой главе первого послания Петра, я 17 стиха читаю. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от Отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавши через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы имели веру и упование на Бога. Ну, уже дальше вот этот стих, который я прочитал. Я думаю, что никто из нас не откажется, что мы называем отцом того, который святой, и который нелицеприятно судит каждого. Что ж нелицеприятно? Он не смотрит на лицо. Он не смотрит на наш возраст, на наш пол, на наше образование, на наше служение, которое мы занимаем. Но еще сделал не то, что давно. Вот это вот плохо ты сделал. Несмотря на то, что ты такой вот и давно верующий, и много этих можете поставить. Вот не лицеприятие. А мы часто бываем лицеприятные. Одного можем сказать, другому не скажем. Одному скажем, не делай, другому замнемся, скажем, и ты понимаешь, как хочешь, Но не можем говорить прямо, а Бог говорит прямо. Я когда-то подчеркнул, когда кто-то приезжал на исповедь, ну, как всегда, там много людей приезжают, самые разные, но я так сижу и расспрашиваю. Слушаю, расспрашиваю, вопросы задаю. А потом у меня в сердце такой, значит, вопрос такой, чувствую, что что-то вот тут не то. Спрашиваю, слушай, это было женского пола. Ты проституцией не занималась? Она говорит, так я ж вам сказала, что в Польше работала. Я говорю, обожди, дорогая моя. Ну что в Польше работала, это что я должен понимать, что вот это... То есть не хочет человек по имени называть еще. Я в Польше работал. Да. Ну что значит Польша работа? Как будто там только это одна работа. Вот там грех, как бы. Я сказал, что я в Польше работал. А ты понимай, как хочешь. Да Бог вот не лицеприятен. Он и не боится никого. И называет вещи своими именами. Вот у тебя вот то и то было. И вот, пожалуйста, и говори так, как было на самом деле. И Бог именно и такой. И дальше, когда Петр говорил, он затронул многие вопросы, но сказал, вот вы вот этого добиваетесь. Вы можете знать Библию на память. Можете ее цитировать днем и ночью. Можете молиться сколько угодно. Но если не умеете жить друг с другом нормально, прощать и уважать, это ноль на сегодняшний день. С какой точки зрения? Что Бог себе дал много, и память дал, и разум дал. И ты прекрасно понимаешь, как жить надо. Но если ты не живешь так, как надо, то к чему это все? Значит, вот эти богатства, которые Бог дал, они достигли цели своей. Потом мне сегодня хочется обратить на это внимание. Именно на послушание. И послание к евреям, 5 главе, говорится об Иисусе Христе. И вот что написано интересно. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Вот надо было как человеку проходить путь земной и учиться быть послушным. Навык послушанию. И 9 стих. И совершившись, сделавших для всех послушных ему, виновником спасения вечного. А для непослушных что? Виновник спасения вечного. Но для кого? Для послушных. А для непослушных? А для непослушных нет. А для непослушных нет. И вот обратите внимание, вот про послушание мы очень мало говорим, вот про это качество. Но оно оказывается настолько важно, ну про все много говорим, и про дары духовные, и действия Святого Духа. Ну много чего говорим. А вот о послушании, если и говорим, то не обращаем внимания, насколько все это серьезно, и можно знать много. И иметь много, и дары духовные иметь, но будучи непослушным, не выполнишь волю Господню. Вы знаете, что я не раз на это обращаю внимание, очень важно знать от Господа Его планы в отношении нас. Знать, значит, Его волю в отношении нас. И ее узнать часто бывает трудно, потому что, обычно говорят, очень трудно, почему принимается. Потому что по разуму не можешь принять, что это так. Я часто говорю, что разум можно рассудить, зачем тогда откровения такие нужны? Но если я могу рассудить разумом и сделать правильный вывод, зачем мне нужно какое откровение? Мне это откровение тогда и нужно, когда мой разум не может разобраться, как что делать. А если по разуму можно, зачем оно тогда? Зачем зря какую-то пустую работу делать? Но даже получивши откровение, даже сказать то, что получил, и часто думаешь, это делать или не делать. Вы меня хорошо слышите и понимаете. И трудно послушаться. Я беру пример с пророком Еремией, когда Навуходоносор обложил город осады, прибил синобитные машины, уже там голод в городе. Но, естественно, евреи, как всегда, были свободолюбивым народом, они всех, все внимание склоняли на то, что давайте будем мужественны, давайте будем воевать, давайте будем сражаться, потому что мы не можем, чтобы наши дети в плен пошли, наши мужья, чтобы были в плену. А Бог уже терпел и говорил, хватит, вас ничего не доходит. Надо вас в плен отдать, чтобы вы поглядели, как жить в плену, потому что я вам не говорю, для вас ноль внимания, как мы сегодня говорим, как горох об стенку. Я когда рассказывал когда-то, немножко чуть-чуть отвлекаюсь, ехал в одну церковь, это было давно еще, может, лет 30 назад. Ну и Бог показал, что надо их пошевелить немножко, потому что они спят буквально, равнодушные стали и все. Я даже помолился, лег спать, вроде бы, не помню, получил я слово, не получил, иногда бывало, я на месте его получал. И вот пришел к этой реке, и я знаю, что это церковь. Но тут там рыбы так ходят, так лениво хвостами помахивают. Ну, говорю, я их сейчас разбужу, взял такой огромный камень, и бабах туда выгут. Они даже расступились, пошевелили хвостами и опять поплыли потихоньку. Ну, думаю, их расшевелить не так-то просто. Не так-то легко, не дур, внимание. Они расступились по камню, дали пролезть туда. А вы знаете, когда кинул, так круги пошли кругом. Они хвостами пошевелили и плывут опять так спокойно, как будто ни в чем не бывало. Я думаю, их расшевелить не так-то просто. Они не очень-то боятся чего-то. И поэтому вот когда Еремии пришли помолиться, но решили, что усилия прикладываем, людей направляем, а то будем воевать, а Навуходоносор не отходит, ну и что решили пойти помолиться. Идите к Еремии помолиться, что Бог скажет. А Бог говорит им, что ничего не будет, я определил, что вы в плен пойдете. Если хотите жить, если хотите иметь наименьшие потери, то откройте ворота и сдайтесь на Навуходоносору и идите в плен, то будете там жить. Если нет, побьет. Они как услышали, Еремия когда сказал, а Еремия сказал то, что был говорит, предатель ты. Мы тут с людьми работаем, чтобы они не сдавались. Не может быть такого слова от Господа. Я бы его за это. И взяли и кинули в яму. И вот там сидит бедный в грязи за то, что получил слово Господне и дал откровение. Я могу представить, что он представлял, что это будет значить. Если он скажет вот то, что Бог сказал, ну надо было быть послушным и сказать. Это так, что быть послушным Богу совсем не означает, что уже все будет хорошо. Что вот именно, он будет так, как мы рисуем. У нас рисуется так, что если я вот узнаю, добуду, то будет противление. Все равно будут трудности. Но чего Бог не допустит тогда? Он не допустит погибнуть человеку. Он не допустит отказаться. Он не допустит гибели. Вот что не допустит. Все остальное может быть. И потом послушание, это не так-то просто. И вы помните, и когда уже подходили последние дни Иисусу Христу, а он был Сыном Божьим, он был, так сказать, ну, святой, он был совершенный человек, если так можно выразиться, Бог во плоти. И когда пришло время уже исполнить волю Божию, а воля Божия какая была для Иисуса Христа? Чтобы он был распят на кресте, чтобы над ним наиздевали, чтобы ему умереть.